март/апрель. Сколько воскресений я уже тут провела? 6? 7? Почти 2 месяца. Это кажется невозможным. Недавно я спросила одного из охранников, какое сегодня число. Того доброго, которого я зову Августус. Не знаю почему, но он кажется мне добрым. Он ничем не отличается от других. Он не разговаривает со мной, но когда смотрит на меня, в его глазах есть какое-то сочувствие. Когда он не ответил мне, я стала умолять его сказать хоть что-нибудь. Ни с того ни с сего я расплакалась. И тишина. Я вижу, как в саду армия тюльпанов вытесняет нарциссы. На улице не так уж и холодно. Я изо всех сил держусь за эти подсказки. Постоянно ищу их, ищу любые перемены, любой знак, который даст мне представление о времени. Если я что-то нахожу, то меня словно ножом по сердцу режут. Время двигается вперед, а я — нет. Затем я думаю про Себастьяна и Уильяма. Я думаю, по-прежнему ли у Себастьяна любимая книга «Собака, которая бежит со скоростью 100 миль в час», или Финн читает ему «Гарри Поттера». Я думаю о том, сумел ли Уильям полностью самостоятельно пролезть по рукоходу в парке или так и не справился с 2 последними перекладинами. Я думаю про все то, что не знаю о своих детях. О моих детях. И это пожирает меня изнутри. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. 6 августа 2022 года на фоне растущего давления со стороны общественности и СМИ столичная полиция выступила со следующим заявлением. «Нам известно о появившихся в интернете видеозаписях с Мелани Лэнг, и мы начали расследование в отношении ее местонахождения. Пока расследование продолжается, мы настаиваем на наших первоначальных выводах, что Мелани Лэнг здорова и находится в безопасности». Нелл. Так называемое расследование было полной чушью. Люди не понимают, какой властью обладает сэр Питер. Например, он даже сделал так, что премьер-министр на прошлой неделе в рамках своей пресс-конференции высказался по поводу здоровья Мелани. Правда, он нес какую-то чепуху про то, что лично знает, с ней все в порядке. Затем он увиливал от любого вопроса по поводу того, как именно об этом узнал. Полиции совершенно наплевать. Они даже говорили об этом такими же словами. «С ней все в порядке». Мел в плену, и власть ничего с этим делать не собирается. Речь идет не о ком-то, кого поместили в психиатрическую клинику или под наблюдение профессионалов. Речь даже не о психическом состоянии Мелани. Мелани не в больнице. Это не какая-то теория заговора. Все по-настоящему. И от этого ужас берет. Лола. Ну, то есть в полиции говорят, что их все устраивает, так что, может быть, ничего страшного и не происходит. Джесси. Да, но все равно как-то не по себе, правда? Лола. Но это же полиция. Они не берут взяток, как бы Нелл не пыталась всех в этом убедить. Это реальная жизнь, а не какая-то теледрама. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 7 апреля 2022 года. Инициалы сотрудника персонала — СС. Пациент запросил звонок с отцом. Запрос принят к сведению. Дневник. Страницы с 11 по 15. Сегодня доктор Сэм задала мне тот же самый вопрос. «Мелани, почему, как вам кажется, вы здесь находитесь?» «Я здесь, потому что посреди ночи меня похитил отец», а потом я проснулась здесь. Снова неправильный ответ. Что, по-вашему, произошло той ночью? Отец сказал, что я ему позвонила и угрожала покончить с собой. Я не помню, но уверена, что он лжет. Я помню, что была у врача после того, как Нелл упала той ночью. Это была моя вина. Те фотографы ждали меня. Нелл снова попала под раздачу. Я не спала. Мой организм работал исключительно на кофе и шоколадках из вендингового аппарата, а также мыслях о звонке Фина и его ярости. На моей собственной злости из-за того, что он забрал детей. Но также и на чувстве облегчения, что они были с ним, и я могла остаться, чтобы позаботиться о Нелл. Затем была дорога домой. На заднем сидении в такси было жарко. Нелл засыпала, положив мне голову на плечо. У меня зазвонил телефон, высветился номер юриста. Люси даже не поздоровалась. Она только спросила: «Мел, где ты находишься?» «Я пыталась до тебя дозвониться. Срочно езжай в Королевский суд на Саутворк». Юрист Финна инициировал внеочередное рассмотрение дела об опеке над Себастьяном и Уильямом. У меня кровь застыла в жилах от ужаса. Нелл проснулась и начала кричать на водителя. Тот развернулся, и мы поехали в суд. Мы опоздали всего на 20 минут. Люси извинилась перед нами. Она пыталась отложить слушание, но судья с самого начала был на стороне Фина. Она сказала, как он цитировал заголовки таблоидов: «Про мою ночь в городе, которая закончилась кошмаром. Каждая моя крошечная ошибка, каждый шаг, да даже просто мое существование раздувались до неузнаваемости». Финн знал, что это была ложь. Это всегда было ложью. Но тем не менее он это использовал. Я отправила Нелл домой на такси и поехала обратно в квартиру. Я ненавижу это место. Оно напоминает мне о той квартире, которую купил мне отец. Я отчаянно хотела жить в доме с садом, но мне ничего не нравилось. Продолжала ли я надеяться на то, что Финн поменяет решение о нашей с ним ситуации? Возможно. Несмотря на понимание того, как начались наши отношения, тошнота подступала к горлу от его чёртова интервью. Несмотря на мои подозрения о его неверности и на то, какими ужасными были последние месяцы нашего брака, когда Финн бесил каждый мой вздох, мне кажется, я все еще держалась за малейшую надежду, что мы найдем способ устроить все так, как было раньше. Ради мальчиков и ради самих себя. Какая же я дура. Мне не стоило ехать в тот дом.